На Валуне не было яблоневых садов. Яблоки были огромные, висели крепко и сами не падали, так что за каждым нужно было лезть. Местные жители, как обычно плохо одетые, немногословные и приветливые, приставили лесенки к особенно труднодоступным деревьям, пригнали к опушке леса четверых серых осликов, на которых следовало навьючивать корзины с яблоками, и откланялись. На крыше ближайшего дома какой-то веселый старичок, притоптывая ногой, играл на скрипке. Трое мужчин в ирландских кепках рядом чинили каменную изгородь, заделывая прорехи в ней с помощью крупной гальки и смачных выражений. «Профессор Мелдун», — потянула преподавателя за рукав Мордвит. «А это и есть духи умерших?» «Духи, духи», — ворчливо подтвердил Мелдун. «Кто же еще здесь будет работать за такую-то зарплату?» Первый курс школы Мерлина в Кармартыне частью скрылся в кронах деревьев, обрывая урожай, частью занялся подбиранием сбитых яблок в траве. Мордвит и Гвенлиан гоняли осликов, навьюченных корзинами, в деревню, скрытую холмами. Вечером над лесом начал сгущаться туман. Все взволнованно переглянулись, кроме Мелдуна, который сидел на валуне и сворачивал самокрутку. Погода портилась. Где-то плакал какой-то ребенок. «Смотрите, смотрите, это тот самый волшебный туман», — сказала Кередвен, — «который окутывает людей, чтобы перенести их туда. Я хочу сказать сюда». «Вообще-то в это время года в этих широтах всегда туман», — заметил, сплевывая Мелдун. «И ничего волшебного я в нем не вижу». Пока Левель словил летящие сверху яблоки, чтобы не побились о землю, и наполнял ими корзины, к нему подошла какая-то местная девочка лет 6 и умильно на него посмотрела. Левелис быстро обтер бывшее у него в руках яблоко концом небезызвестного шарфа и подал ей. «Отойди, красотка, здесь опасно», — сказал ей Левелис. «Еще яблоком зашибут». В это время Гвидион, ничего не видя сквозь листву, действительно попал девочке по макушке яблоком. Девочка отошла в сторонку и села на замшелый камень. Из-за леса показалась грозовая туча, и даже раздались дальние раскаты грома над океаном. Девочка потирала макушку, собираясь заплакать. «Боишься грозы?» — спросил Левелис. Девочка ничего не сказала, но потерла макушку и передумала плакать. Постепенно небо прояснилось. Вечером из деревни пришла в поисках девочки бабка и рассказала, что ребенка они подобрали 2 года назад в ночь ужасной бури. Девочка брела по берегу моря, вся оборванная и исцарапанная. Обломков кораблекрушения в ту ночь выброшено было морем немало, но с какого корабля была девочка, узнать теперь трудно, поскольку ребенок совершенно не говорит. 7 дней продолжался шторм, луга за 10 миль от моря были усыпаны рыбой, и 7 дней люди видели над морем дрожащие огни. Левелис стал докапываться, что за огни, и убедился, что это была не красивая метафора, а точное определение редкого погодного явления. «Интересная история», — сказал Левелис, и девочка ласково ему улыбнулась, прежде чем бабка утащила ее, поругивая, за гребень холма, в деревню, спать. Девочка, найденная в ночь Великой Бури, и в другие дни толклась возле студентов из Кармартена, и сам профессор Мелдун угощал ее леденцами в налипших табачных кружках, которые завалялись у него в кармане. Через неделю урожай яблок был собран, и Мелдун велел всем готовиться к отплытию. Однако, вопреки всем его приборам, показывавшим хорошую ясную погоду, над Авалоном накануне разразилась ужасная буря. На 3-й день шторма, сидя в гроте на перевернутой лодке, Мелдун сказал столпившимся вокруг ученикам. «Мы ждем хорошей погоды и попутного ветра. Профессор Мерлин приказывает возвращаться и торопит с отплытием, но обратной связи с ним нет, а здесь вы сами видите, что творится. Мордвит, наденьте капюшон. Не ешьте эти водоросли, Леварх. Они съедобные, но не в сыром виде. Не приближайтесь к берегу, смоет. Если кому-нибудь нужен носовой платок, могу одолжить. Гвидион и Левелис идут за водой». В это время грот захлестнула волной. Когда волна схлынула, все выплюнули, отфыркиваясь, по хорошему глотку воды, сняли с себя морских крабов и выпутали из волос местную водоросль-кладофору. «За пресной водой», — — поправился Мелдун и углубился в морские карты. Левели с Гвидионом пошли, волоча за две ручки кувшин в половину человеческого роста. В деревне очереди к источнику почти не было. Стояла только бабка, набирая воды в бутыль зеленого стекла, явно выброшенную когда-то море. «Девчонка болеет», — коротко пожаловалась бабка, крепко завязывая бутыль серой тряпкой. «Что болит?» — профессионально спросил Гвидион. «Так не знаю, не говорит ведь девчонка». «Жар есть?» «Ой, есть», — сказала бабка. «А дышит плохо?» «Ой, плохо дышит», — подтвердила бабка и собиралась величественно удалиться. «Погодите, бабушка», — догнал ее Гвидион. «А высыпание на коже есть?» «Ну, это уж ты сам посмотри, милок», — гостеприимно сказала бабка, жестом приглашая юного медика в дом. Больше никто в бабкином семействе не болел. Шестеро сыновей, как на подбор, один другого краше, с женами и детьми, делали всякую работу по дому. Гвидион поймал поочередно всех здоровых детей и профилактически помазал им носы чесночным маслом, после чего обратился к кровати под пологом, где болела девочка-найденыш. «Я, конечно, могу ошибаться», — сказал Гвидион погодя. «Однако катаральное воспаление аденоидных образований глоточного кольца и двусторонний лимфоденит». «А вишь, девчонка у нас мудреная, и болезнь у нее какая мудреная», — живо отозвалась бабка. «Да нет, скарлатина обычная», — подытожил Гвидион. «Язык уже очищается. Еще 3 дня, и пойдет на поправку, короче говоря. Давайте ей, знаете что?» И Гвидион полез за клочком бумаги, чтобы нацарапать состав лекарства. «Спокойствие, красавица. Скоро шторм уляжется, выйдет солнышко, и тебе сразу станет лучше». «Наоборот», — сказал подошедший Левелис. Гвидион был, однако, слишком поглощен другим делом, чтобы обратить внимание на эти слова. Когда они возвратились в грот, Мелдун рвал и метал. Его раздражало не только то, что они давным-давно должны были быть в школе, в то время как засели здесь из-за шторма, но еще и то, что все его приборы показывали при этом ясную погоду. «Почему так долго?» — сурово спросил он. «Я зашел посмотреть больную девочку», — объяснил Гвидион. «Ту самую, которая не говорит». Мелдун несколько смягчился. «И что с ней?» «Скарлатина. Не самая тяжелая форма, и уже не в начале. Я думаю, сейчас еще многое обострилось из-за погоды. Когда кончится шторм и выйдет солнце, она постепенно поправится». «Наоборот», — сказал Левелис. «Что наоборот?» «Не когда шторм кончится, она выздоровеет, а когда она выздоровеет, кончится шторм». «Как это?» «По мере того, как ей делается лучше, становится лучше погода. Я давно это заметил. Когда ей плохо, погода портится», — пояснил Левелис. «Вспомните, как ее нашли». Мелдун смотрел на него пораженный. «Как вам это пришло в голову?» Левелис пожал плечами. Помогло ли лекарство Гвидиона или бабкин чай с вареньем, но через 3 дня шторм утих. Мелдун вывел ладью из бухты, где он прятал ее от непогоды, и вновь подвел к причалу. Доля школы в собранном урожае яблок была внушительна. Мешок Мерлина, набитый битком, красовался возле мачты. Под тяжестью корзин ладья осела в воду так, что можно было споласкивать руки в море, лишь слегка наклонившись через борт. Профессор Мелдун отвязал канат. «Авалон — это остров блаженных, отсюда не возвращаются», — сказала Кередвен. «Почему же мы...» «Потому что мы сюда приехали работать, а не отдыхать», — строго сказал Мелдун. На другое утро вся школа чистила яблоки. Мерлин возглавлял эту акцию и даже повязал передник. Хлебопечки сновали туда-сюда, пекли шарлотки и закатывали банки с джемом. Именно в этот день в Кармартене появилась вторая комиссия. Она хищно бродила некоторое время вокруг школы, пока не решилась, наконец, привлечь внимание простых горожан к своей проблеме. Она не могла попасть внутрь. Спешащий мимо советник Эванс поправил шляпу, огляделся и любезно сказал: «Я, вы знаете, не имею ни малейшего понятия, а вон идет преподаватель этой школы. У него и спросите». После этого члены комиссии проследовали во внутренний двор школы в сопровождении вернувшегося из родового замка Ланышли Кервина Квирта, не успевшего предпринять никаких контрмер. Тот вел себя крайне галантно, а вот члены комиссии выражали большое недовольство и терзали Кервина Квирта вопросами, говоря: «Почему у вас так замаскирована дверь? А как же учащиеся попадают в здание?» и тому подобное. Кервин Квирт, дипломатично улыбаясь, отмалчивался. Мерлин, завидев вторую комиссию, всплеснул было руками, потом сощурился и сказал ворчливо: «Да, недосмотр. Надо бы Арбелию как-то гусей поднатаскать». «А гуси как раз беспокоились сегодня утром», — обиженно возразил подошедший Арбелий. «Мало беспокоились. Сильнее надо было беспокоиться. А теперь вот нам беспокоиться придется. Я давно говорил, чтобы на башнях были гуси», — строго перебил его Мерлин, поднимаясь и стряхивая с себя яблочные очистки. «Вторую комиссию возглавляет мисс Пандора Клатч», — объяснил он, просмотрев бумагу из министерства. «Дорогая Пандора, я боюсь, что недостойный прием, оказанный вам мной, в отсутствие меня мог бы быть еще ужаснее». Произнеся эту загадочную этикетную фразу, Мерлин застыл в позе старого ворона, к чему-то прислушивающегося. «Мы представляем собой комиссию в расширенном составе», — сказала Пандора Клатч, уперев в Мерлина ядовитый взгляд, под действием которого он схватился за сердце. «Мы займемся детальным исследованием происходящих в стенах школы неподобающих явлений и рассчитываем на вашу поддержку и несопротивление. Кроме того, мы проверим бухгалтерию. А сейчас вам не мешало бы разместить нас где-нибудь». После того, как архивариус Хлодвиг сдал Пандоре бухгалтерские книги, Мерлин, не отрывая руки от сердца и слегка пошатываясь, проводил всю комиссию в расширенном составе в какой-то давно не отпиравшийся зал, расположенный одинаково вдалеке от места обитания как студентов, так и преподавателей. Еще на лестнице он почесывал нос, предчувствуя, что с помещением что-нибудь окажется не так. И точно, когда он со скрипом провернул ключ в замке, обнаружилось, что комната буквально от пола до потолка заставлена разнообразной мебелью, в основном темного дерева. Узенькие тропинки между буфетами, сервантами, секретерами, ширмами и готическими этажерками уводили куда-то как лабиринт. Однако растерянность директора длилась недолго. «Вся мебель в этой комнате подарена Гофманом», — быстро сказал Мерлин, не уточняя, каким именно Гофманом. «Хоффманом», — поправил его архивариус Хлодвиг. «Да-да, Хоффманом. Поэтому вы не очень-то тут это... Поосторожнее, в общем. Антиквариат», — закончил Мерлин. И когда Пандора Клатч злобно втиснулась в предложенные ей рамки, Мерлин, Хлодвиг и Морган Апкерик, удаляясь по коридору, беззаботно признались друг другу, что совершенно не помнили этого зала и просто поразились тому, чем это он набит. «Мы могли бы, вероятно, устроить что-то вроде распродажи старого хлама», — потирая руки, сказал Мерлин. «Это повысило бы нашу популярность в городе». «Не повысило бы», — сурово сказал архивариус. «Не дай бог, ваша старая шляпа попала бы в руки детям». «А, да, пожалуй, в этом вы правы», — согласился Мерлин. «Но вообще следует чаще заглядывать за некоторые двери». «Да, в особенности за эти, такие, очень уж замшелые», — согласился профессор Морган, и разговор тут же забылся. «Сегодня, Гвидион, вы, наконец, сможете провести аутопсию», — отечески сказал Маккехт. «Я достал для вас труп». Гвидион вскинул на него глаза, оторвавшись от препарата лягушки. «Да, из Лондона выписывал», — с кротким торжеством в голосе прибавил доктор. Гвидион живо представил себе, как Маккехт, ничего не говоря ему, списывался с научным обществом, потом с королевской больницей, заполнял сотню бумаг, ходил по 3 раза в неделю на почту, беспокоился и ждал. И вот теперь он сообщает о приготовленном для ученика подарке небрежно, как если бы ему ничего не стоило раздобыть его. Представив себе это, Гвидион хотел наклониться поцеловать Маккехту руку, но тот уже натянул хирургические перчатки, говоря: «Пойдемте, я вам сделаю разрез, а там уж будете препарировать хоть до темна». Королевская больница в Челси прислала женский труп, отягощенный неясными обстоятельствами смерти. Когда Гвидион, страхуемый Маккехтом, экспонировал большую часть внутренних органов, в дверь постучали. «Диан, вы мне простите?» — робко спросили из-за двери. Маккехт, на ходу сдирая хирургические перчатки, пошел открывать. «Не здесь и не сейчас», — резко сказал он, оттесняя за дверь Рианнон, стоявшую на пороге. «Вы застали меня в середине операции», — добавил он мягче. «Вы изолгались, Диан. У вас даже не распущены волосы», — с горечью сказала Рианнон. «Можно мне войти?» «Клянусь войсками Темры, нет», — твердо сказал Маккехт, заслоняя дверной проем. «Ух, не знаю, в середине чего я застала вас, Диан», — едко заметила Рианнон. «Надеюсь только, что это не противозаконно».